Глава 6. Минут через 15 автобус въехал в небольшой городок и остановился на площади перед зданием вокзала. Джози понятия не имела, что это за город, поскольку по правилам военного времени все вывески и указатели были сняты. Женщину с двумя маленькими детьми и детей, сидевших в первых рядах, высадили, и они ушли в сопровождении волонтеров. Багаж путешественников, который они сжимали в руках, как и холщовая сумка Джози, выглядел жалким. «Как они собираются выжить?» — подумала Джози. «И откуда матери взять пеленки для младенца? В конце концов, взрослые еще как-то могут обойтись, но как быть с малышами?» Водитель закрыл двери, и автобус покатил дальше. Городок остался позади. Теперь они снова ехали по проселочным дорогам. Справа и слева тянулись поля, кое-где прорезанные дренажными каналами, в которых стояла вода. Равнина уходила до самого горизонта, и лишь возникающие вдалеке одинокие шпили церквей время от времени нарушали однообразие пейзажа. Автобус миновал небольшую деревеньку, всего несколько домов, раскиданных вдоль дороги, и старинную церковь с высокой колокольней. Дорожные указатели, как и везде, были либо сняты, либо закрашены. Однако Джози успела заметить табличку на воротах церкви «Церковь Святой Марии, округ Святого Николая в Диппинге». «Какое нелепое название для местности, правда?» Джози с улыбкой обернулась к Лотти. Девочка сумела выдавить слабую ответную улыбку. «Извините, но я не очень хорошо себя чувствую», — сказала она. «Такая тряска, кажется, меня укачала». «Если честно, меня и саму мутит», — кивнула Джози. «Но, думаю, мы скоро доберемся до места. Интересно, куда нас везут?» «Понятия не имею. Даже не знаю, в каком графстве мы сейчас находимся. Полагаю, где-то в Восточной Англии. Слыхала, что здесь сплошные болота. Видишь воду в каналах? Море должно быть совсем рядом». «Море?» — глаза девочки загорелись. «Никогда не видела моря. Мы с родителями ездили на озера, но море — это далеко, на севере Германии. Знаешь, я и сама бывала на побережье всего-то пару раз», — призналась Джози. Они въехали в другую деревню. Автобус остановился у мемориала героям Первой мировой войны. Женщина-волонтер, сопровождавшая эвакуированных, назвала два имени из своего списка. Два маленьких мальчика поднялись и двинулись к выходу. Возле автобуса их поджидал фермер. После коротких переговоров с ним женщина представила мальчиков фермеру. Тот кивнул, затем подхватил одного за другим и усадил в телегу, запряженную лошадью, после забрался сам. Телега тронулась, а автобус покатил дальше. Похожая сцена повторялась вновь и вновь, пока в конце автобуса не осталось всего четверо пассажиров. К этому моменту Джози чувствовала себя совершенно разбитой. Ее мутило. Но, возможно, причиной был голод. После завтрака прошло уже несколько часов, а они все кружили и кружили по дорогам. Наконец их подвезли к очередному скоплению домов. «Если не удастся разместить их здесь, боюсь, придется возвращаться», сказала женщина водителю, поглядывая на своих подопечных в конце автобуса. «Раньше мы не возили сюда людей», в такую-то даль. «Ну ладно, посмотрим, что из этого получится». Она снова обернулась к пассажирам. «Итак, мы прибыли. Все выходим на улицу». «А как называется это место, мисс?» — спросила девочка, сидевшая перед Джози. «Саттон-Сент-Джайлз, если я ничего не путаю. Не волнуйтесь, сейчас мы во всем разберемся». Они начали выбираться наружу. Первой вышла полненькая девочка лет 11. Она протянула руку и помогла спуститься идущей следом крошке лет 4. Малышка была похожа на фарфоровую куклу с копной льняных кудрей, завязанных на макушке красной ленточкой, и огромными голубыми глазами, которые в ужасе смотрели на мир вокруг. Джози последней покинула автобус, пропустив Лотти вперед. Теперь все четверо стояли на земле, задыхаясь под порывами холодного ветра, несшегося над голыми полями. Сопровождающая их дама в растерянности озиралась по сторонам. «Странно, не вижу», — она осеклась, заметив женщину, появившуюся в дверях бакалейной лавки. На локте у нее висела корзинка, а нижняя часть лица была обмотана шарфом. «Извините», — деловитым тоном обратилась к ней дама, — «это Саттон Сент-Джайлз?» Женщина с корзинкой окинула ее подозрительным взглядом. «Мы не должны отвечать на такие вопросы врагу», — сказала она. «Не глупите, никакие мы не враги», — отрезала дама. «Это группа эвакуированных из Лондона. Мы заранее уведомили об их приезде. Нас должны были встретить местные волонтеры и развести людей по домам, где их готовы принять». «Нэн Бэджер ждала вас несколько часов», — сказала женщина. Она говорила с акцентом, характерным для жителей восточных провинций. Раскатистая «Р» и протяжные гласные. Для Джози ее говор звучал необычно. Она привыкла к торопливой отрывистой речи лондонцев. Миссис Бэджер промерзла до костей, и муж велел ей идти домой. У нее и так грудь слабая. Миссис Бэджер, женщина-волонтер, сверилась со своим списком. «Да, все верно. Она должна встречать эвакуированных. А вы не могли бы показать, где находится их дом?» «Дальше, за огородами. Видите, дым идет из трубы. Вот там они и живут». «Да-да, вижу. Мы сможем добраться туда на автобусе». Женщина с корзинкой рассмеялась. «Ну, это вряд ли. Дорога узкая, да и грязь непролазная. Лошадь с телегой пройдет, но автобус, сомневаюсь». «И телефона у них, конечно, нет». Вопрос вызвал новый приступ веселья местной жительницы. «Ни у кого из нас нет телефона. Только в большом особняке. Да еще в полицейском участке в Холбиче». Дама вздохнула. «Ладно, похоже, придется идти пешком. Дети, вы готовы?» Она бросила взгляд на ноги самой младшей девочки. На ней были надеты красные лакированные туфельки с ремешками. «Боюсь, эти туфли совершенно не годятся для прогулок, Дороти. У тебя есть резиновые сапоги?» Малышка покачала головой и горько разрыдалась. «Я могу понести ее», — сказала полненькая девочка, помогавшая Дороти выбраться из автобуса. У нее было широкоскулое круглое лицо, на котором застыло решительное выражение, и прямые светло-русые волосы, выбивающиеся из-под вязаной шапки. Девочка напоминала Джози ее родных братьев и сестер. Их семья была родом из Норфолка, как раз из этой части страны. «Это твоя сестра?» — с некоторым удивлением спросила женщина. «Нет, мисс. Я просто решила присмотреть за ней на платформе в Лондоне. Малышка была совсем одна, она плакала и не хотела уезжать без мамы». «Ты добрая девочка, как тебя зовут?» «Шейла, мисс». «Мы все останемся у Бэджеров?» — спросила Джози. «Не уверена», — протянула дама. «Полагаю, они возьмут только двоих, но нам лучше пойти туда всем вместе». Она обернулась к Лотти. «Может быть, ты понесешь сумку Дороти, а я возьму сумку Шейлы, а Шейла понесет малышку на спине». Процессия двинулась в путь. Тропа представляла собой сплошное месиво из земли и глины. Грязь прихватила морозом, в результате образовались колдобины, идти по которым было еще сложнее, чем по мягкой жиже. Время от времени попадались лужи, покрытые корочкой льда. Путники то и дело спотыкались и скользили. По обе стороны тянулись грядки, засаженные капустой. Чуть дальше виднелись фруктовые деревья. Коттедж, к которому они направлялись, выглядел чистым и ухоженным. Побеленные стены, красная черепичная крыша. Однако Джози охватило беспокойство. Что, если они, проделав такую дорогу, окажутся нежеланными гостями? Она задумалась. Ей было ничего не известно о том, как организован процесс эвакуации. Обязаны ли люди принимать у себя незнакомцев, или это исключительно дело доброй воли? По словам провожатой, в эту деревню до сих пор никого не привозили. Бредущие по тропе путешественники тяжело дышали. В морозном воздухе дыхание вырывалось изо рта облачками белого пара. Больше всех запыхалась женщина-волонтер. Когда они добрались до коттеджа миссис Бэджер, ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух, прежде чем постучать в дверь. В ответ на стук раздался раскатистый собачий лай. Малышка Дороти заплакала, еще крепче обхватив руками плечи Шейлы. «Да замолчи ты, глупая тварь!» — прогремел низкий голос, заставивший Дороти испуганно вздрогнуть. Дверь отворилась. На крыльцо, оттеснив хозяина, выскочила мохнатая овчарка и принялась обнюхивать гостей. «Мистер Бэджер?» — начала дама-распорядительница. Она все еще тяжело дышала и говорила отрывисто, одновременно пытаясь уклониться от любопытной собаки. «Ваш дом числится в списке по приему эвакуированных». «Верно», — произнес мужчина, делая ударение на «о». Он широко распахнул дверь. «Давайте, заходите поскорее, пока вас ветром не унесло». Они переступили порог и окунулись в восхитительное тепло кухни, наполненной ароматом свежеиспеченного хлеба. Справа возле стены стояла большая угольная печь, а посредине — строганный сосновый стол. На оконной раме висела длинная связка лука. «Хорошенько вытирайте ноги», — предупредил хозяин. Нэн не любит, когда на ее сверкающем полу остаются следы от грязных башмаков. Шейла опустила малышку Дороти на коврик, и та мгновенно спряталась за ее юбку. «Проходите, садитесь». Мистер Бэджер сделал широкий жест рукой. «Вид у вас помятый. Совсем поди закоченели, пока шагали сюда». Он заметил, как младшая девочка судорожно вцепилась в Шейлу, с ужасом наблюдая за приближающейся собакой. «Детка, тебе не стоит бояться старины Джипа», — сказал хозяин. «Он за всю жизнь и мухи не обидел. Джип просто хочет поздороваться с тобой. Максимум лизнет в щеку». Джози опустилась на лавку под окном и поманила к себе Дороти. Девочка нерешительно подошла. Она усадила ее рядом с собой. Пес направился к ним, приветливо виляя хвостом. Джози погладила его лохматую голову. Ей нечасто приходилось общаться с собаками, и она немного побаивалась, но не собиралась демонстрировать свой страх перед Дороти. «Меня зовут миссис Сандерсон», — представилась дама-распорядительница. «Я волонтер-координатор, а это миссис Бэнкс, Шарлотта, Шейла и Дороти». Хозяин дома был крупным мужчиной. Он протянул мясистую ладонь и принялся с энтузиазмом трясти руку миссис Сандерсон. «Меня зовут Бэджер. Альф Бэджер». Альф отпустил руку гости, шагнул к выходу из кухни и крикнул: «Нэн, дорогая, спускайся к нам. Тут собралась веселая компания. Малыши приехали». Дожидаясь, пока спустится Нэнси, Альф Бэджер подошел к плите, на которой кипел пузатый медный чайник, налил кипяток в заварочный чайник и накрыл его вязаным колпаком в зелено-розовую полоску. Тем временем у Джози появилась возможность рассмотреть хозяина. Копна белых, как снег, волос, такие же белые клочковатые брови, топорщившиеся в разные стороны, круглое лицо с обветренной коричневатой кожей и серебристая щетина на подбородке. Джози дала бы ему лет 60 или чуть больше, но стоило мистеру Бэджеру улыбнуться, и его лицо оживало. Ясные глаза загорались весельем, как у человека, которому понравилась добрая шутка, и он сразу казался намного моложе. Джози пришла к выводу, что детям здесь будет хорошо. Она и сама не отказалась бы остаться в этом доме. На лестнице послышались торопливые шаги, и в кухне появилась жена Альфа. Это была женская версия мистера Бэджера, круглая, как спелое яблоко, с таким же, как у мужа, открытым, дружелюбным лицом. «Ну, наконец-то вы здесь!» — воскликнула она. «Нам сказали, что автобус придет в 12, а сейчас уже почти 3. Мы думали, вы заблудились или вовсе отменили поездку». «Моя жена ужасно расстроилась», — вставил Альф. «Не так ли, дорогая?» «Еще бы!» Нэн Бэджер сияла, глядя на гостей. «А кто это тут у нас такая славная крошка? Как тебя зовут?» «Ее зовут Дороти», — ответила вместо малышки Шейла. Нэн присела, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком. «Дороти, какое красивое имя! А какая замечательная ленточка у тебя в волосах! Это мама завязала бантик?» «Моя мама в больнице», — сообщила девочка. «На нас упала бомба». «Святые угодники!» — выдохнула женщина. «Ну, слава богу, здесь ты в безопасности». Дороти уставилась на нее, словно обдумывая услышанное, а затем кивнула. Пока жена болтала с девочкой, Альф разлил чай по большим кружкам, добавил щедрую порцию молока, сахара и передал кружки озябшим гостям. «Вот, держите, это поможет согреться», — приговаривал он. Однако дама-распорядительница, чье имя наконец-то стало известно, уже стояла возле дверей, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Мне пора», — сказала миссис Сандерсон. «Полагаю, теперь я могу оставить всех четверых в ваших надежных руках?» Сияющее лицо Нэнси слегка померкло. «О нет, подождите минутку. Мы говорили, что возьмем двоих детей. Больше у нас не поместится, и уж тем более взрослый». «Ах, да, конечно!» — миссис Сандерсон заглянула в свой список. «Что ж, в таком случае вам двоим придется пойти со мной». «Значит, в этой деревне нам тоже нет места?» — спросила Джози, охваченная внезапной тревогой, что ее отправят обратно в Лондон, так и не найдя подходящего пристанища. Дама-распорядительница оторвалась от бумаг. «В деревне есть еще один дом, который пока не принял эвакуированных, и, похоже, там...» «Предостаточно места. Мисс Харкорт, так зовут хозяйку». «Мисс Харкорт?» — резким тоном переспросил Альф. «О, нет! Не станете же вы в самом деле отправлять туда людей?» «Она числится в наших списках. Тут указано, что ей принадлежит особняк из 6 комнат». «Да, верно, но мисс Харкорт — старая ведьма, извините за выражение». Альф покосился на жену, а потом с сочувствием взглянул на Джози. «Вы все четверо родственники?» «Нет, мы все чужие друг другу», — сказала Джози. «Что же, простите, мэм, у нас нет места для вас. Я не сомневаюсь, вы поладите с мисс Харкорт. Однако, боюсь, детей она не особо жалует. Честно говоря, я бы ни одного ребенка ей не доверил». Джози посмотрела на Лотти. Бедняжка была в панике, представив, что ситуация, в которой она оказалась в Лондоне, повторится. «Нет ли такой возможности оставить Лотти у вас?» — обратилась она к Нэн и Альфу. «С девочкой плохо обошлись в предыдущей семье, и сейчас она нуждается в тепле и участии. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Альф переглянулся с женой. «Думаю, мы могли бы приютить эту юную леди. Верно, дорогая?» — сказал он. «В конце концов, можно поставить раскладушку на чердаке. Я расчищу место, если, конечно, Лотти не возражает против соседства с овощами и яблоками». «Полагаю, это можно устроить. Она такая худенькая, вполне поместится. Да и ест, наверное, как воробушек», — улыбнулась Нэн. «Дети привезли свои продовольственные книжки», — подала голос миссис Сандерсон, «так что с питанием проблем быть не должно». «Продовольственные книжки?» — хмыкнул Альф. «Не думаю, что они нам понадобятся. Мы питаемся тем, что выращиваем сами. А местный мельник дает муку в обмен на яйца. Все, что нам действительно приходится покупать, это чай и сахар». Упоминание о чае заставило Джози торопливо допить свою чашку. Приятное тепло растеклось по телу, озябшие руки и ноги согрелись. Она готова была продолжить путь. Сделав глубокий вдох, Джози поднялась с лавки. «Думаю, нам пора. Миссис Сандерсон и водителю автобуса нужно вернуться в город, пока не стемнело. Спасибо за чай. Надеюсь, я буду не очень далеко и смогу навещать девочек. А вы ведите себя хорошо и помогайте миссис Бэджер, договорились?» Вся троица торжественно кивнула. «Конечно, приходите в любое время», — откликнулась Нэн Бэджер. «Тут совсем близко, сразу за полем. Заходите, пообедаем, поболтаем не спеша. А мы с Альфом любим компанию, верно, дорогой?» «Да, мы будем рады», — поддержал жену Альф. «И не обращайте внимания на старую ведьму Харкорт. Она много о себе воображает». Джози подхватила холщовую сумку, которую оставила возле двери, повязала голову шарфом и вышла на холод следом за дамой-распорядительницей. Небо заволокли низкие свинцовые тучи, просыпавшиеся тяжелыми снежными хлопьями. «О, Боже!» — застонала миссис Сандерсон. «Надеюсь, мы успеем вернуться в Петербург, пока дороги совсем не замело». Теперь Джози смотрела на сопровождающую ее женщину с пониманием. Ей тоже пришлось взяться за дело, которое она не выбирала. В нормальных обстоятельствах миссис Сандерсон устраивала бы чаепитие играла с гостями в бридж и украшала цветами из своего садика приходскую церковь. Но в нынешних условиях каждый должен внести свой посильный вклад. И Джози поняла, от нее ждут того же. Как только ключица заживет, она присоединится к остальным согражданам. Они вернулись на дорогу и забрались в автобус. «Теперь осталось найти место для этой леди», — сказала миссис Сандерсон водителю. «Если можно, развернитесь, пожалуйста, возле церкви. Нужный нам дом находится справа на выезде из деревни». Водитель выполнил указание. Поглядывая в окно, Джози успела заметить небольшой ряд магазинов и паб под названием «Зеленый человек». Автобус свернул направо и остановился возле низкой кирпичной ограды. За оградой виднелась лужайка. Цветочные клумбы, пустые и скучные в это время года, были густо присыпаны снегом. В глубине лужайки возвышался изящный особняк в григорианском стиле. Стены были сложены из красного кирпича, самый популярный строительный материал в этих краях. По обе стороны от входной двери располагались высокие прямоугольные окна, забранные частым переплетом. Особняк мисс Харкарт напомнил Джози кукольный домик, сокровище, о котором она мечтала в детстве и которого у нее никогда не было. Джози вышла из автобуса и двинулась вслед за миссис Сандерсон по садовой дорожке. «Вам здесь будет комфортно», — сказала дама-распорядительница. «По крайней мере, на первое время жилье есть. Если же отношения с хозяйкой не заладятся, мы еще что-нибудь придумаем. А как только ваша рука заживет, сможете устроиться на работу». Она хотела еще что-то добавить, но в этот момент раздался низкий зловещий рокот. Он все нарастал и нарастал, пока не сделался оглушительным. Джози встревоженно оглянулась. Первая мысль была о вражеских самолетах. И действительно, неподалеку, прямо над макушками тисовых деревьев, поднялся большой военный самолет. За ним последовали еще и еще машины, целая вереница. Миссис Сандерсон виновато улыбнулась. «Вот почему мы не размещали эвакуированных в Саттон-Сент-Джайлс. Здесь находится база королевских ВВС, аэродром тяжелых бомбардировщиков».